Кючук, Кайнарджийский мир. Победы русских войск, возглавляемые Петром Румянцевым, при Ларге и Кагуле, прославили императрицу Екатерину II. Они произвели сильное впечатление на европейских правителей. Воинственное Крымское ханство, гроза Восточной Европы, оказалось на грани полного исчезновения. Турки ничего не могли противопоставить России. Сам Румянцев, не только военный тактик, стратег, но и политик, настаивал на полном уничтожении Крымского ханства. Он считал, что только таким образом сможет Россия закрепиться на полуострове. Только таким образом можно обезопасить свои южные границы. Екатерина выслушала своих военных советников, но решила действовать по-своему. Она опасалась чрезмерно жестокими мерами в Крыму нажить себе врагов в Европе и решила только оторвать Крымское ханство от зависимости порты. Так в то время называлось правительство великого визиря Османской империи. Лучшим выходом было, по ее мнению, поставить там лояльного хана, как делала Золотая Орда с русскими князьями. С такой благовидной целью найти покладистого хана в 1770 году она отправила в Крым под руководством князя Василия Долгорукова 38-тысячное войско. 4 июля у Перекопа он сразился с 70-тысячной армией хана Селима III Гирея. Татарские воины были полны решимости помериться силами с русскими. Сражение сразу выявило преимущество войска русского князя, который умело маневрировал и наносил ощутимые удары Селиму. Желая сохранить армию, Селим отошел, но скоро снова стал собирать людей под свои знамена. На этот раз ему удалось выставить против русских еще более сильное 90-тысячное войско. 29 июля оно ожидало Долгорукова при Кафе, теперь Феодосия. Но теперь и князь действовал более решительно. Он сразу на полную мощность использовал артиллерию. Все остальное докончило конница. Войско Селима снова было полностью разбито. Сам он бежал в Стамбул, горя желанием собрать там новое войско и поквитаться с русскими. На его место, как рекомендовала императрица, Долгоруков возвел нового хана, доброжелательно относившегося к России, Сахиба II Гирея. Долгоруков попытался склонить его к подписанию союзного трактата, в котором бы закреплялась независимость Крымского ханства от Турции. Но Сахиб упирался. Не хотели принимать трактаты его подчиненные. Они понимали, что подписание этого трактата разорвет их отношения с Турцией, которая была им гораздо ближе, чем Россия. Тогда Долгоруков решил действовать огнем и мечом. Он задумал покарать не только сопротивлявшихся ему руководителей, но и население Крыма, и приступил к карательной операции. Огнем и мечом прошелся он по многим селениям. Его войска убивали мирных жителей. Так он добивался полного и беспрекословного подчинения крымчаков русским. Напуганные таким страшным обращением русских, многие мурзы и мелкие ханы бежали в Стамбул. Крымчаки запросили пощады. Они передали Долгорукову лист с подписями крымской знати и уведомлением о своей готовности к послушанию. 10 июля 1774 года в местечке Кючук-Кайнарджи, ныне Болгария, между Россией и Турцией был заключен мир, ставший результатом войны 1768-1774 годов. Он был выгоден для России и оказался спасительным для Турции. Несмотря на вмешательство западноевропейских дипломатов, стремившихся помешать слишком большим выгодам России, турецкая сторона приняла почти все условия русской стороны. Этот договор установил границу между двумя государствами, которая проходила по реке Кубань. Согласно договору, Крым не был присоединен к России. Крымское ханство объявлялось независимым, но оно отделялось от Османской империи. к России отходили часть морского побережья с крепостями Керчь, Яникале, Азов и Кинбурн. В составе Российской империи появились Большая и Малая Кабарда. Русские торговые суда получили право свободного плавания по Черному морю и проходы через Черноморские проливы. Княжества Молдова и Валахия переходили под покровительство России. В результате подписания Кючук-Кайнарджийского мира Россия могла спокойно осваивать степные пространства на юге, развивать черноморскую торговлю. Кючук-Кайнарджийский мирный договор между Россией и Османской империей, заключенный 10-21 июля 1774 года в лагере при деревне Кючук-Кайнарджи, завершил первую турецкую войну императрицы Екатерины II.